А вот и национальная библиотека. Непроницаемо пыльные окна, пристроенных к главному зданию особняку Тюбефа, двух галерей, выходящих прямо на улицу, галерею Мансара и галерею Мазарини. Внутренний двор просторный, скучный, словно казарменный плац. Ленин оставил свой велосипед в парадном одного из соседних домов на попечении консьержки, вошел во двор библиотеки и, предъявив при входе постоянный билет на право посещения со своей фотографической карточкой, как тогда говорили моментальные, снятые в электрофотографии на бульваре, быстро и упруго взбежал по старинной лестнице, где было много пространства и много воздуха, и толкнул плечом тяжелую массивную дверь. Однажды мы зашли в Национальную библиотеку. Нас сопровождал пожилой русский и славянского отдела. Едва мы заглянули в громадный двусветный зал центрального здания с расписанным куполом, с особенной кафедральной тишиной, свойственной лишь соборам и большим библиотекам, с длинными скамьями и столами для работы, с высокой конторкой, откуда посетителям выдавали заказанные книги, как я сразу представил себе Ленина, быстрыми профессорскими шажками, слегка боком направляющегося по проходу прямо к столу с каталогами. Я снова почувствовал себя перенесшимся в Париж того времени. Париж меняется очень медленно, центр его почти совсем не изменился в течение столетий, а Национальная библиотека — подавно. Вот так же точно, как сейчас, и при Ленине бесшумно двигались фигуры библиотечных служащих, точно так же, прилежно согнувшись и скрипя перьями, за длинными столами, закапанными чернилами, сидели посетители, библиотечные завсегдатаи, одни и те же во всех странах мира, усидчивые молодые люди, бородатые старики, дамы в пенсне, которые одной рукой перелистывают книгу, а другой быстро пишут, стараясь не пропустить ни одной минуты драгоценного времени. Получив заказанные вчера книги по философии, экономике, сельскому хозяйству, а также еще несколько справочников и словарей, Ленин пробрался на свое обычное место, вынул из кармана блокнот в арифметическую клетку и авторучку и, положив голову на выдвинутое плечо, стал быстро писать своим беглым бисерным почерком высокоинтеллигентного человека, почерком, чем-то напоминавшим летучий, прелестный, стремительный почерк Пушкина. Осматривая главный зал Национальной библиотеки, я обратил внимание на колпаки электрических настольных ламп. Целое поле, покрытое круглыми голубыми колпаками. Я живо представил себе, как быстро проходит короткий декабрьский день. В зале темнеет уже в 3 часа. Ленину становится трудно писать. И вдруг, как по команде, вспыхивают голубые лампы. Теплый свет из-под колпака ложится на быстро пишущую ленинскую руку, на его скуластую щеку, на кромку светло-рыжих волос, лежащих на воротнике пиджака. «Вы глубоко заблуждаетесь», — сказал сопровождающий нас старичок из славянского отдела. «В ленинские времена здесь во избежание пожара было категорически запрещено всякое освещение, в том числе даже искусственное. Считалось, что при электрическом освещении может произойти короткое замыкание, которое вызовет пожар величайшего книгохранилища Франции. Электрическое освещение разрешили сравнительно недавно, так что ваш Ленин никак не мог здесь работать после наступления сумерек». Осенью в 3 часа библиотека закрывалась, поэтому Ленин старался попасть в библиотеку как можно раньше, чтобы не потерять ни одной минуты драгоценного времени. Кстати, должен заметить, что Ленин по преимуществу занимался не в этом главном читальном зале, а в кабинете периодических изданий, где к его услугам была почти вся мировая пресса, в том числе и русская, которую Ленин чрезвычайно быстро пробегал глазами, изредка делая короткие выписки. Путеводитель подчеркивает, что в Парижской национальной библиотеке большой интерес представляют коллекции медалей и античных монет в количестве около 400 тысяч, а также собрание камей, инталей и других произведений искусства. Наверное, это действительно представляет большой интерес, но мы предпочли увидеть кабинет периодической печати. Это не очень большая зала с потемневшими деревянными панелями, плоскими шкафами, рабочими столиками и высоким бюро, откуда заведующий кабинетом мог озирать все свое хозяйство, записывая в громадную книгу названия газет и журналов, затребованных посетителями. Увы, посетителей было совсем мало, один-два и обчелся. Мое внимание обратил на себя высокомерный старик в золотом пенсне старого фасона, углубившийся в потрепанный комплект суворинской газеты «Новое время». Что он искал в ней? Быть может, забвение? Не знаю. Но, услыхав русскую речь, он повернул в нашу сторону строгое лицо с римским носом, некоторое время изучал нас, видимо, желая определить, к какому сорту русских мы относимся, и вдруг, услышав имя Ленина, понял, что мы за птицы, слегка покраснел, величественно отвернулся и вновь погрузился в новое время, как в лету. Быть может, некогда на этом самом месте сидел Ленин, перелистывал тот же самый комплект «Нового времени» за 1907 год и, сузив недобрые глаза, делал выписки из статьи Меньшикова, вызывавшей в нем чувство физической тошноты. Я не сомневаюсь, что настанет день, когда на деревянной панели возле того места, где обычно сидел Ленин, появится мраморная доска. Здесь работал вождь мировой революции, великий Ленин. Мы вышли из библиотеки. Вокруг нас был Париж первого десятилетия второй половины XX века. Мы шли по улице Ришелье, которая, вероятно, не изменилась не только со времени Ленина, но и со времени Парижской коммуны и даже, может быть, Великой Французской революции. Был прохладный парижский май. В квадратном скверике прямо против ворот Национальной библиотеки под дождем дрожали цветущие каштаны. Но вот дождь прошел, облака со сказочной быстротой разошлись, растаяли, превратились в ничто. Откуда-то потянуло оранжерейным теплом, над черепичными трубами многочисленных каминов блеснуло солнышко, и темная щель улицы Ришелье вдруг оказалась во всю свою длину разделенной резким световым барьером. Одна сторона улицы теневая, дымно-чернильная, другая солнечная, до боли в глазах яркая, такая яркая, как будто там все время горела лента магния. По сторонам скверика, сверкавшего цветами и зеленью газонов, белели и чернели узкие фасады высоких домов, и Бонна в мантии выкатила из парадного нарядную коляску с ребенком, который шевелился в кружевной пене своих нейлоновых пеленок, а следом за Бонной вышла из дверей старая консьержка, села на раскладной стул, надела пенсне и стала быстро вязать серый шерстяной набрюшник, причем спицы в ее подагрических пальцах мигали, как маленькие молнии. Очень возможно, что именно в этом парадном и оставлял Ленин свой велосипед до тех пор, пока его не украли. Не думаю, чтобы это была та самая консьержка, которая получала с Ленина за хранение велосипеда по 10 сантимов, а потом, когда велосипед пропал, заявила, что она не бралась стеречь машину, а только разрешала ее оставлять на лестнице. Во всяком случае, эта консьержка была точной копией той, так как известно, что все пожилые парижские консьержки со времен Фуше похожи друг на друга, как родные сестры. Увы, с такой дамой не поспоришь, особенно если ты подозрительный иностранец, русский профессор из красных, социалист, постоянный посетитель Национальной библиотеки. Представляю себе, как после короткого обмена любезностями с консьержкой, проворонившей его велосипед, Ленин принужден был возвращаться через весь город домой пешком, на чем свет стоит, проклиная и парижских консьержек, и свою российскую доверчивость. Но проклинай, не проклинай, а придется покупать другой велосипед. Страшный прорыв в бюджете. Что скажет Надя? Кроме занятий в библиотеке, заседаний, лекций, публичных диспутов, чтения по ночам во время бессонницы и постоянного ежедневного писания статей, Ленин, конечно, иногда и позволял себе немного развлечься. Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем, и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и тому подобное, пишет в своих воспоминаниях Крупская. Особенно нравился Ильичу Монтегюс, сын коммунара. Монтегюс был любимец рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях, всегда с ярко-бытовой окраской, не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Меня заинтересовала личность Монтегюса. Помимо того, что его имя упоминается во многих воспоминаниях о Ленине, что само по себе уже достаточная причина заняться Монтегюсом, мне кажется, что он заслуживает внимания как чисто парижское явление. Крупская пишет, что в эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой, уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше, «И зачем мы только тогда уехали из Женевы в Париж?» В эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал, разговаривая с Монтегюсом, победно распевая эльзасскую песню, бессонные ночи зачитываясь Верхарном. Вспоминая об отношениях Ленина с Монтегюсом, Людвинская пишет: «Наша организация весьма нуждалась в деньгах для печатания литературы. Деньги добывались устройством лекций, рефератов, лотерей, концертных вечеров и так далее. Один такой вечер было поручено организовать мне. Я решила пойти посоветоваться к Надежде Константиновне. Мы принялись вместе разрабатывать программу вечера. В разгар нашей беседы в комнату вошел Владимир Ильич. Он послушал нас, улыбнулся нашему спору насчет буфета, вопрос был денежного характера, и сказал: «План должен быть не только коммерческим, но и идейным. В программу должен быть внесен агитационный элемент. Пригласите Монтегюса. Он вам и публику соберет, и агитацию проведет». Ленин всегда, при всех обстоятельствах, даже в таком, в сущности, мелком вопросе, как устройство эмигрантского концерта, был верен себе. На первом плане — политика. Вскоре вечер состоялся. Во время концерта, когда выступал Монтегюс, Ленин время от времени тихонько подпевал ему из зала. Монтегюс пел о восставшем полке. «Ты восстал, и сердце всколыхнули гнев и страсть картечи горячей. Не вести же отца и мать под пули, только чтобы тешить богачей». И Ленин вслед за Монтегюсом подхватывал своим глуховатым тенором рефрен: «Солдат! Надежны наши узы, ты сознаешь, что я твой брат, ты решил не убивать французов, и это правильно, солдат». Ленину нравились эти слова. Настоящее имя Монтегюса — Гастон Брунсвик, пишет Гатов. Монтегюс — это псевдоним. Он был сыном сапожника. Его отец и дед — участники Парижской коммуны. Монтегюс начал выступать на парижских эстрадах в бурную эпоху дела Дрейфуса. Конечно, он был на стороне дрейфусаров. Недавно он сам побывал в солдатах и на собственном опыте узнал, что такое французская военщина. Он ее возненавидел всей душой и в своих песенках выступал против милитаризма. Досталось от молодого шансонетчика также и всякого рода поборникам церкви. Армия и церковь были двумя сторонами одной и той же медали. Направление искусства Монтегюса полностью отражало настроение демократических кругов тогдашней Франции, как, впрочем, и теперешней. Молодой шансонье быстро приобрел популярность. Он выступал с дерзкими куплетами, в которых однажды довольно сильно задел честь офицеров великой французской армии. В зале разразился неслыханный скандал. Одни свистели, другие аплодировали. Скандал перебросился в прессу. Две распространенные реакционные газеты «Либер Пароль» и «Энтрансижан» во главе со знаменитым памфлетистом-ренегатом Анри Рашфором так шумно напали на Монтегюса, что в один день сделали его знаменитым. Это была поистине грандиозная реклама. Монтегюс приобрел громадную аудиторию. Он стал желанным гостем на всех социал-демократических митингах, настоящим героем дня. Он отправился в турне по Франции. И во всех городах, где бы он ни выступал, немедленно появлялось на стенах домов объявление военного коменданта, где под угрозой серьезного наказания военнослужащим запрещалось присутствовать на выступлениях Монтегюса, так как тенденции этого шансонье вызывают бунты и волнения в армии. Может быть, солдаты и побаивались ослушаться коменданта, но зато рабочие особенно в субботу вечером, до отказа наполняли зал, где выступал Монтегюс, и затем разносили по улицам боевые песенки, направленные против генералов, домовладельцев, фабрикантов, попов и прочих врагов и притеснителей рабочего класса. Разумеется, Ленин не мог пройти мимо такого явления, как Монтегюс, и они познакомились. Правда, в это время слава Монтегюса уже немного потускнела. Париж не любит слишком громкой славы, но легко мирится со славой средней и часто делает ее пожизненной. Я не знаю в точности, как произошло знакомство Ленина и Монтегюса, но нетрудно себе представить, что однажды вечером Ленин отправился в какой-нибудь эстрадный театрик на краю Парижа. Сестра Ленина Мария Ильинична свидетельствует, что за границей Владимир Ильич редко бывал в опере и концертах. Музыка слишком сильно действовала на его нервы, и когда они бывали не в порядке, а это бывало так часто при трепке и сутолоке эмигрантской жизни, он плохо выносил ее. Мало сравнительно внимания уделял Владимир Ильич и различным достопримечательностям. «Я вообще к ним довольно равнодушен», — пишет он в письме из Берлина в 1895 году, «и большей частью попадаю случайно. Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и тому подобное». Впоследствии, попав в Париж, он сохранил свою любовь к шлянью по разным народным вечерам, обилием которых всегда славился Париж. Ленин посещал народные кабаре и театрики Монмартра, Порт-Сен-Мартена, в особенности, я думаю, Монпарнаса, недалеко от которого он жил. Марсель Кашен говорил мне, что Ленин бывал в Бабино. Мне никогда не приходилось раньше посещать этот театр. Но совсем недавно, когда наши парижские друзья предложили сводить нас в какой-нибудь театр по нашему выбору, я тотчас же указал на Бабино. Наши друзья крайне удивились. «Бабино? А что это за театр? И где он находится?» Мы о нем ничего не слышали. Это были люди утонченные, высокоинтеллектуальные, и мы, по-видимому, очень потеряли в их глазах, выбрав какое-то Бабино, о котором они не имели никакого понятия, хотя были истыми парижанами и жили не так уж далеко от Бабино. «Но зачем вам понадобилось именно Бабино?» — спрашивали они. Я сказал, что мы хотим увидеть какой-нибудь демократический театрик на окраине. Они пожали плечами. Им это было непонятно. «В этом театре бывал Ленин», — сказал я. Они покорно развели руками и произнесли сакраментальную фразу французского гостеприимства. «Как вы хотите, если это вам нравится». Им был настолько чужд этот глухой район между Монпарнасским вокзалом и стеной Монпарнасского кладбища, что мы долго кружили на маленькой экономичной машине «Ситроэн» по темным переулкам и пустырям. «Вообразите себе, — сказал один из наших друзей, изысканный католический поэт, — если бы не вы, мы бы, вероятно, никогда в жизни не увидели ни этой улицы, ни театра Бабино». «Это курьез, не правда ли?» — ласково спросил он, доверчиво заглядывая в мои глаза. Это было не столько курьезно, сколько поучительно, так как наглядно показывало прочность социальных перегородок французского общества. Наши друзья с нескрываемым любопытством разглядывали одну из довольно известных парижских улиц, куда попали первый раз в жизни. Эта улица принадлежала другому миру. Они ее случайно открыли, как иногда случайно открывают новую звезду. Оставив свой «Ситроенчик» у обочины, они шли по этой улице, как иностранцы, удивляясь ее барам, кафе, подозрительным отельчикам, довольно плохому освещению, одежде прохожих, узким грязно-белым и потерто-черным домам, наконец, большой ветряной мельнице на одной из крыш. До сих пор они были уверены, что ветряные мельницы сохранились в Париже только на Монмартре и на Пегаль. Оказалось, что есть еще одна мельница. Это их очень веселило, и они благодарили нас за то, что мы открыли эту доселе неизвестную им часть Парижа, почти страну, такую провинциальную и глухую. Бабино оказался весьма обычным районным парижским театриком с традиционным красным бархатом занавеса и кресел, белыми стенами, старой до красна потертой позолотой и лепными украшениями. Обивка кресел была пропитана застоявшимся пыльным запахом табака и духов, дешевого табака общеупотребительных сигарет «Галуа» и таких же общеупотребительных духов «Коти». Так что уж одни эти запахи сразу давали почувствовать всю разницу между этим пролетарским театриком и подобным же заведением где-нибудь в районе Елисейских полей или Больших бульваров, где в воздухе стоит смешанный запах гаванских сигар и духов Герлен. Ну, конечно, и цена билетов тоже. Если в Бабино кресла в оркестре стоили 7 франков, то там верных 20. Зал Бабино был наполнен публикой самой демократической, по преимуществу девушками в очень модных, но дешевых туалетах, купленных в отделе готового платья «Самаритен» или галереи «Лафайета», и в преувеличенно высоких прическах, придававших молоденьким личикам с умело подрисованными глазами нечто детски порочное. Мужчины снимали пальто уже в зрительном зале и засовывали его под кресло. Выступал новый парижский шансонье Марсель Амон, делавший свои первые шаги по пути славы пока еще на левом берегу, но уже восходящая звезда. Он быстрой, энергичной походкой молодого человека почти выбежал на сцену в низкопробно-элегантном костюме синего шелкового тропикаль при свете прожектора, переливавшегося муаром, в синем галстуке, голубой сорочке и черных сверкающих остроносых мокасинах. Этот средних лет потертый, но все же довольно красивый, плечистый мужчина с великолепно сделанными белоснежными зубами и фарфоровой улыбкой 17-летнего спортсмена, условный тип мужчины-любовника, наиболее любимый парижанками, попроще. Под уверенные банальные звуки джаза, поместившегося тут же на сцене, Марсель Амон начал свои песенки, одна за другой без передышки, делая иногда в виде приятного сюрприза какое-нибудь легкое сальто-мортале, колесо или игривую пробежку по сцене вверх ногами, но так, что при этом его пиджак оставался в идеальном порядке. У него был приличный стандартный голос, хороший слух, видимо, он был очень музыкален, и какая-то девушка в маленькой вавилонской башне своей истинно черной прически со вздохом восхищения воскликнула, что бедный Марсель Амон окончил консерваторию, но, увы, и так далее. Его песенки были милы, сентиментальны, остроумны, но в них не было настоящего политического перца, а так себе невинная фронда. Это был типичный шансонье деголевской Франции, мастер своего дела, любимец женщин, но отнюдь не трибун, не борец за правду. Один из множества парижских шансонье такого же типа, из которых советским зрителям известен один лишь Ив Монтан. Думаю, что и Монтегюс был чем-то в этом же роде, но только, разумеется, политически более острый, смелый, и сценическая маска у него была другая, в духе того времени. Таким образом, я получил представление о театре Бабино, где бывал Ленин. Представление чисто внешнее, но мне было трудно вызвать в своем воображении образ Монтегюса. Во времена Ленина в Париже на больших бульварах и в трущобах еще водились так называемые «апаши» — уличные хулиганы, отчасти стиляги того времени, деклассированные молодые люди полууголовного типа. Фигура апаша, стоящего под фонарем, была непременной принадлежностью ночного Парижа. Она сделалась как бы символом анархического протеста против морали, семьи и собственности. Неприятный нарыв на теле буржуазной богатой Франции.